Глава 13. Задерживаться в горах порубежья после подписания договора с их хозяевами Кирсан не стал, сразу же засобиравшись домой. Благо, подземные жители не возражали, и скорый отъезд нового торгового партнера восприняли с явным облегчением. Тысячелетняя изоляция сказалась даже на толстокожих долгожителях-гномах. Любые чужаки, переступившие порог их дома, вызывали одни только подозрения. Ну да у каждого народа свои причуды. Главное, что коротышки с пониманием отнеслись к просьбе Кирсана открыть для отряда другой выход на поверхность. Сколько агентов тайной службы ожидает у прохода в запретные земли появления загадочных гостей хозяев порубежья, он даже боялся представить. И ему совсем не хотелось встречаться с ними лицом к лицу, а затем с боем прорываться домой. В итоге подгорную державу они покинули через никому неизвестный отнорок уже на территории Гурра, вне пути от границы с землей наместника. Причем гномы оказались настолько любезны, что предоставили новых тирров взамен оставленных в тоннеле. Им оставалось только навьючить седельные сумки, и все, можно двигаться дальше. «Могли бы и наших зверей вернуть», — недовольно проворчал Храбр, седлая своего ящера. «Может, я со своим зубастиком огонь и воду прошел, пот и кровь проливал, а они вот так вот хоп и поменяли верного товарища на незнакомую скотину». «Если так дорожил своим тирром, то зачем брал его к гномам, разорви тебя, Кали?» Одернул командира шипов Кирсан. «Лучше не гневи богов и заткнись. Мы смогли провернуть слишком серьезное дело, чтобы жаловаться на подобные мелочи». «Как скажешь, твое колдунство!» Храбр ухмыльнулся и поднял руки, словно сдаваясь. «Хотя я не очень понимаю, чего же такого великого мы добились. Но заключили торговый договор с гномами. Что с того?» «Приедут они, понаоткрывают свои лавки, мастерские и начнут наших людей разорять. Гильдии кузнецов, оружейников, строителей только-только на ноги стали вставать. А тут конкурент, да еще какой!» Здравые суждения соратника удивили и порадовали Кирсана. Власть никогда не будет эффективной, если командиры старшего и среднего звена бездумно исполняют приказы и пасуют во всех ситуациях, когда требуется принять самостоятельное решение. Ручное управление, как говорят в таких ситуациях на Земле, нужно лишь в условиях кризиса государства. Так что любые попытки членов ближнего круга перейти из категории исполнителей в категорию единомышленников следовало всячески поддерживать. «Потребности армии в качественном вооружении слишком велики, чтобы их можно было удовлетворить усилиями одних лишь каенских ремесленников или гномов», — принялся объяснять Кайфат. «К тому же наши мастера и карлики нацелены на разные группы заказчиков. Первые удовлетворяют спрос армии в дешевом и простом в обслуживании и снаряжении. Вторые работают больше по индивидуальным заказам, а их изделия предназначены для офицеров и тех, кому они по карману. Понятно?» «Да, но тогда почему этот торговый союз так важен, если сам король, рискуя троном и своей жизнью, отправился на переговоры?» Осторожно возразил Храбр. Кирсан улыбнулся и накрыл ладонью голову сердито цокающего руала, которого разбудил разговор. «Чем?» «Тем, что подгорные кузнецы и оружейники — всего лишь приятный довесок к главному, во всяком случае для нас, товару гномов», — сообщил он доверительным тоном. «К мастерству их строителей и камнетесов. Причем платить придется не золотом, а поставками продуктов, которых у нас полные амбары». Но цена услуг хозяев порубежья командира шипов волновала мало. «Строителей? Да наши рыцари мастерка и лопаты им 100 очков вперед дадут. Чем эти коротышки лучше? Владыка, где они вообще могут научиться строить в своих-то тоннелях?» Возбужденно сообщил Храбр, однако на последнем слове вдруг осекся и замолчал. Удивленно посмотрел на посмеивающегося Кирсана и медленно произнес. «Погоди. Но Каена ведь никто не позволит ставить форты и крепости, сразу со всех сторон навалятся. Нам что, зачем-то понадобились подземелья?» Последнюю фразу Храбр почти выкрикнул и сразу начал извиняться. Кирсан равнодушно отмахнулся. «Что-то вроде того, долго объяснять. Когда дело дойдет, тогда сам все поймешь». «Как прикажет твое колдунство». Храбр изобразил неглубокий поклон. На этом разговор можно было бы считать оконченным и отправляться в путь, но тут в беседу вмешался Мигуль Шесть Струн. И министра пропаганды, как творческую личность, волновали совсем другие темы. «Владыка, а можно узнать, что за постоянные намеки на прошлое клана Черного Молота проскальзывали во время вашей беседы?» — спросил он учтиво. «И это их странная нелюбовь к гномам Орлиной Гряды. А как иначе, если именно в прошлом и кроется причина самоизоляции хозяев?» — пожал плечами Кирсан. «У эльфов была война звезд, после которой единый народ распался на светлых эльфов Маллариана и Млеур. У гномов были войны заката, хотя почему только у гномов? Эти события затронули абсолютно всех». «И что там с коротышками?» Вновь подключился к разговору заинтересовавшийся Храбр. «Да все то же самое. Были союзниками сначала Закатной Империи, потом колонии Заката. Строили города, совершенствовались в магии, науке и ремеслах. Потом участвовали в мировой войне или даже скорее войнах. И все у них было неплохо, пока не разразилась какая-то катастрофа, и центр их цивилизации, сердце гор, не был разрушен. Удар оказался настолько страшен, и подгорный народ понес такие потери, что большая часть кланов решила разорвать все договоры. В переломный момент гномы вышли из войны, бросив на растерзание врагов не только союзника Сурдуора, но и братский клан Черного Молота», — сказал Кирсан мрачным тоном. «Мало того, когда добивали последние отряды колоний, они тоже приняли в этом участие. Так что хозяевам порубежья есть за что не любить сородичей». «Пожри меня, древний! Это было свыше 2000 лет назад! Какие обиды!» — воскликнул Храбр. В принципе, Кирсан был с ним согласен, хотя и гномов тоже понимал. Он даже собрался высказаться на этот счет, но его опередил Министрель. «Гномы, долгожители и прадеды нынешних подгорных жителей вполне могли в тех самых войнах участвовать. Для них прошли не тысячелетия, а всего лишь сменилось несколько поколений», — сказал Мигуль несколько отстраненно. «А еще мы все время забываем, что они не люди, похожи на нас, родственны нам, но не люди, и думают немного иначе. Людская память коротка, Храбр», — подвел черту Кайфат. На этой ноте разговор увял, и отряд начал движение. Храбр, правда, еще пытался что-то обсуждать с Мигулем, но когда вместо нормальных дорог лапы твоего тира топчут лесные тропы, причем столь узкие, что два ящера не всегда на них могут разойтись, тут как-то быстро становится не до бесед. Так и продвигались в тишине, ориентируясь больше по ощущениям, чем по карте, пока не выбрались на торговый тракт. Пусть старый, разбитый, с полузасыпанными дренажными канавами и покосившимися верстовыми столбами, но все равно гораздо более комфортный, чем лесные буераки. Однако долго такая идиллия продолжаться не могла. Они не заметили, как тракт вывел их к оборудованной для отдыха площадке, уже занятой чьим-то небольшим торговым караваном. Действительно небольшим. Всего 3 крытых тентом повозки, 5 охранников. Их тирры паслись неподалеку, и простые караванщики, что-то обсуждавшие подле костра. Появление вооруженного отряда для отдыхающих стало полнейшей неожиданностью. Будь люди Кирсана разбойниками или ловчей командой тех же гвонков, они бы взяли этот лагерь сходу, не потеряв ни одного бойца. Когда команда каенцев оказалась в схожей ситуации, даже если забыть о присутствии в ней мага уровня Кайфата, они проявили себя гораздо более подготовленными воинами. Но доводить дело до конфликта Кайфат не собирался. По заранее согласованному сценарию, на случай подобных встреч предполагалось, что мнимый глава их отряда перекинется с караванщиками парой слов, и они двинутся дальше. Однако среди поднявшейся в лагере суеты взгляд зацепился за лицо одного из путешественников, и все планы отправились Мархузу под хвост. Потому как Кирсан узнал этого высокомерного мужика с породистым лицом и характерными узорами на одежде. «Господин Заур-Гаррах, какая встреча!» — громко сказал он, прежде чем Хейгон успел открыть рот. Ханец, уже приготовившийся играть роль командира, конечно, удивился, но покладисто уступил место своему владыке. «Мы знакомы?» — холодно спросил Гаррах, кладя руку на широкую пряжку ремня. Подобным образом фехтовальщик берется за клинок, лучник хватает лук, а маг готовится творить волшбу. Можно не сомневаться. В пряжке скрывался мощный амулет. Впрочем, чего-то подобного и следовало ожидать от известного глордского скупщика артефактов и специалиста по магическому наследию древних. Когда-то давно, еще в свою бытность рабом, Кирсан в теле Руала проник в дом к этому славному представителю рода серых рыкачей и обнаружил в кабинете целый Зуультек. Да не просто нашел эту каменную пластину, а изучил с ее помощью сильнейшее из известных ему ныне заклинаний «Выдох Вечности». Память о той находке и заставила Кайфата отбросить маскировку. Даже если в запасниках Заура нет ничего столь же ценного, упустить шанс наладить контакт с этим полезным человеком он просто не мог. «Заочно», — ухмыльнулся Кирсан. «Мне характеризовали вас как весьма сведущего в некоторых запретных областях человека. Давно это было, правда, но, видимо, боги мне благоволят, раз они организовали нашу встречу именно в тот момент, когда я максимально в ней заинтересован». Кайфат не любил лжецов, но если небольшое преувеличение идет на пользу переговорам, то почему бы немного не сгустить краски? Ну а чтобы совсем дезориентировать собеседника, ментально приказал задремавшему Руалу выглянуть из-за пазухи. И не ошибся. Едва голова зверька показалась на свету, как Заур Гаррах буквально прикипел к ней взглядом. «Это ведь Кайфат?» — немного шокированно спросил он. Но если знатока древних артефактов появление прыгуна заставило растеряться, то его спутника, доселе игнорируемого Кирсаном, наоборот, вывело из спячки. Выхватив из кошеля на поясе нечто вроде табакерки, он зачерпнул в ней щедрую щепоть какого-то порошка, шумно втянул его носом, чихнул и уставился на короля западного Каена слезящимися глазами. «А нельзя ли снять иллюзию?» — через мгновение сказал он и добавил. «Будьте так любезны». Ему явно хотелось добавить что-то еще, но он поостерегся. «Какой интересный порошок!» — протянул Кирсан и снял морок, прикрывающий лицо. Заодно стянул маску. «Боги определенно меня любят, потому как подарили мне встречу со знатоком совсем уж экзотических вещей». Храбр, возмущенный подобным нарушением конспирации, едва слышно помянул Юргу и брата его Зархра. «Почему-то сразу подумал, что мы встретили именно вас. Ваше Величество, некогда дипломированный флорист, а ныне простой травознай, Мадир Кумил, к вашим услугам», сообщил владелец коробочки с коротким поклоном. «Позвольте пригласить вас и ваших людей к нашему костру». И сделал приглашающий жест рукой. Кирсан вместо ответа развернулся к членам своего отряда и скомандовал привал. Раз уж так совпало, что есть возможность одновременно отдохнуть и закрепить дорожное знакомство, то не следует ее игнорировать. Тем более, когда спонтанно начатый разговор миновал стадию взаимных расшаркиваний и готов перейти в деловое русло. Несмотря на доброжелательный тон в беседе лидеров, что хозяева лагеря, что отряд сопровождения Каенского короля-мага, сохраняли настороженность и сближаться не спешили. Со стороны это, наверное, забавно выглядело. Трое мирно беседующих людей и сидящие вокруг них воины, в любой миг готовые вцепиться друг к другу в глотки. Особенно заметно нервничали охранники каравана. Проморгав неожиданное появление гостей, они явно настроились восстановить подмоченную репутацию. Но Кирсан подобные мелочи не замечал, целиком сосредоточившись на общении с Зауром и Мидаром. Случайность встречи никак не повлияла на серьезность их переговоров. С одной стороны, был король-маг, удачливый бунтовщик и успешный полководец. С другой, известный в среде любителей переступить законы Объединенного Протектората, знаток древней магии и не менее славный эксперт по экзотическим растениям. Им было что предложить друг другу, а их репутация гарантировала отсутствие обмана. И пусть их беседе не хватало конкретики, Кирсан и его нежданные партнеры лишь примерно представляли, чего они хотят друг от друга. Взаимный интерес обозначили и о дальнейшем сотрудничестве договорились. С тем, что в итоге станет предметом торга и какова будет плата, решили определиться позднее. Под конец разговора, когда пришла пора расставаться и продолжать прерванный путь, причем каждому отряду свой, Кирсан не удержался и задал вопрос, который мучил его с момента этой встречи. Он касался странного маршрута движения маленького каравана. В порубежье имелось три главных прохода, ведущих в запретные земли. Один располагался во владениях Парсана и вел в Лихоземье. Место опасное, но неплохо обжитое кочевниками. А два других соединяли Гур с территорией троллей, и у Кайфата в голове не укладывалось, чтобы кто-то по доброй воле рискнул сунуться к этим могучим и жестоким гигантам. Практически все караваны шли через первый тоннель, однако его новые знакомые явно следовали ко второму. «Да, мы идем к Таркам через центральный проход, и не в первый раз», — не без вызова сказал Заур. «У западного нынче стало небезопасно. Что здесь, по эту сторону, что там у гвонков. Наместник наводит свои порядки. И искателей приключений вроде нас там слишком легко обидеть. С троллями и то безопасней». И с намеком добавил: «Если договориться». «Буду иметь в виду», — хмыкнул Кирсан. Все, что хотел, он услышал. Нужные выводы сделал. Теперь можно было прощаться. Словно ставя в их беседе точку, он принялся вновь восстанавливать иллюзорную маску на лице. И только тогда Гаррах решился спросить. «Ваше Величество, скажите, а откуда вы обо мне узнали? Все-таки род моей деятельности предполагает известность в весьма узких кругах. Вы же не просто слышали о некоем Зауре Гаррахе из рода Серых Рыкачей. Вы знали меня в лицо. Просто мы уже встречались. Давно, правда, годы назад». «И мне даже приходилось бывать в вашем кабинете», — с готовностью ответил Кайфат, едва сдерживая ироническое фырканье. «Кстати, у вас до сих пор стоят на окне те примитивные сигнальные чары, а на полках лежат напрочь запрещенные всеми эдиктами зуультеки». Подождал, пока на лице самого известного в Глорте, скупщика древних артефактов, забрезжит понимание, после чего хлопнул его по плечу и кивнул внимательно наблюдающему за ходом разговора Кумилу. «Господа, рад знакомству. До встречи в Старом Геварте». Лагерь любителей рискованных вылазок в земли Тарков отряд покидал быстрой рысью. Впереди довольный встречей Кирсан. Удивительное дело, он ничего не ждал от заключенных сегодня договоренностей, даже того, что они вообще будут выполняться. Но настроение это ни капли не испортило. Привет из славного прошлого, когда он, будучи никем, безымянным рабом, смог заложить фундамент в основу своего будущего, дал Кайфату заряд позитива. На фоне нынешних беспросветных проблем это было настолько редким событием, что Кирсан целиком отдался захватившему его чувству, чем моментально воспользовался храбр. «Твое колдунство, я чего-то не понял. Ты здесь раньше уже бывал, что ли?» — вдруг спросил командир Шипов. «Ладно, в Глорте этом, хотя, по слухам, та еще дыра. Так ты в разговоре с этими...» — он кивнул себе за спину. — «Хитрыми хаффами кучу других оговорок сделал. Такое в книжках не вычитаешь, и из окна кареты не увидишь. Тут своими ногами пройтись надо». «Я много где бывал, в том числе и здесь», — не стал отрицать Кирсан. «Земли наместника, Ус, Саурма, Восточный Каен. Где-то пешком, где-то в составе каравана или в пассажирской карете, а где-то вообще жил по несколько седмиц. Жизнь штука такая, что никогда заранее не скажешь, куда тебя завтра закинет Юрга в компании со своим злобным братцем». Демонстративно хмыкнув, добавил: «Примешь это, и каждый новый поворот судьбы станет для тебя всего лишь полезным уроком». «И да позволит, владыка, какой урок дало посещение столицы Дангера Ужасного?» — подал голос Мигуль, оказывающийся рядом всякий раз, как храбро начинал задавать свои вопросы. «Безумный король, как и вереница его не менее безумных предков, выпили из Узза все соки. Он настолько беден, что в Глорте, в столице, даже нет пузырной переправы. Сюда просто незачем ехать, разве что проездом из земель наместника. Да и то купцы обычно выбирают маршрут через Саурму». Кирсан внутренне напрягся. Разговор коснулся тем, которые он не собирался затрагивать. Происхождение короля, его рабское прошлое — это не те вещи, о которых следует знать соратникам и сподвижникам. Впрочем, чего скрывать, поделиться испытанными переживаниями хотелось. Первые шаги в новом мире — рабство, бегство с хозяином от убийц. Насколько тяжело тогда было. Унизительно, больно, страшно, но более понятно и легко. Когда не надо думать о целом государстве, о поверивших в тебя людях, когда единственная твоя цель — выжить и получить вожделенную свободу, ты хотя бы не чувствуешь того груза ответственности, что придавливает твои плечи к земле. Не всякий подобное выдержит. Например, совершенно сумасшедшая манера делать уличные указатели. Я поначалу думал, что такое на Сардуоре повсеместно. После коронации даже морально готовился первым указом привести все вывески в соответствии со здравым смыслом. Но слава светлому Оррису, ошибся. Сказал Кайфат нарочито весело. Как оказалось, Ус в этом смысле уникален. Безумие его монарха перекинулось на подданных. Подобная трактовка отношений между правителем страны и ее жителями разом отбила у спутников Кирсана желание касаться этой темы. Потому что если таковы последствия царствования Дангера и его предшественников, то к чему приведет западный Каен власть короля Кайфата? На такие темы с государем не разговаривают даже смертники. Следующие несколько дней ничего значимого опять не принесли. Никем не замеченными пересекли границу с Уззом, не специально таились, просто заброшенный тракт вывел к не менее заброшенному пограничному посту, где некому было отдать положенные, если Кирсану не изменяла память, 15 килатов с человека. Затем немного поплутали среди болот у границы с землей наместника и, потеряв 2 дня какими-то контрабандистскими тропами, вышли к безымянной саурмской деревеньке, где задержались на сутки. И людям, и ящерам требовался отдых. Здесь же, в ночь перед отъездом, с Кирсаном связался через астрал Кхол. Раньше маленький ушастый урк о подобном и помыслить не мог, едва ли соответствуя уровню среднего ученика-шамана. Но годы служения Рырге вынудили его перепрыгнуть сразу через несколько ступенек. А как иначе, если он то ассистирует Кайфату в каком-нибудь хитром ритуале на стыке нескольких видов магии, то день за днем договаривается с духами земли и плодородия и наколдовывает нужную погоду для нужд крестьянских общин, а то и вовсе становится во главе круга шаманов в очередной авантюре своего хозяина. Тут, хочешь не хочешь, а наберешься знаний, опыта и силы, которые вряд ли доступны говорящему с духами из обычного гоблинского племени. Опасаясь обнаружения каким-нибудь местным самородком, устраивать полноценную встречу в стабильной зоне астрала не стали. Все общение свелось к обмену мысленными посланиями. Да и зачем городить сложности на ровном месте, если для описания ситуации в Старом Геварте хватило одной фразы «Во дворце без происшествий, двойник с возложенной миссией справляется». Правда, Кхол связывался со своим королем не только ради хороших новостей. Как оказалось, среди оставшихся дома членов ближнего круга возникла идея организовать встречу Кирсана с его паствой из культа владыки, ударными темпами создаваемого на территории Зарока Гаруком и его миссионерами. Сплав истовой веры и знаний, полученных после короткого обучения у мастеров из вотчины Мигуля 6 струн, породили настоящих искусников в вопросе пропаганды. И теперь Кайфату предлагалось закрепить плоды их стараний личной встречей. Что ж, разве может он противиться воле всех тех, кто готов умирать под его знаменами и во славу его имени? Разумеется, Кирсан не возражал. И, издавший им приют деревеньки, отряд двинулся в сторону Лакрота, провинциального зарокского городишки на границе с Саурмой, что в 1,5 седмицах пути от Гульмарата. Благо, не требовалось слишком сильно отклоняться от первоначального маршрута. Ну а на случай неприятных сюрпризов, вроде проснувшейся разведки короля Зарока или новой встречи с гвонками-пограничниками, помимо поверивших Гаруку людей, на месте их встретит сводный отряд шипов и ханьских воинов. Конечно, опасно, но и самолично драться со всяким отребьем Кирсану изрядно поднадоело. Всякому риску есть предел. Глупо умирать в бою с неизвестными бандитами, когда стоишь на пороге противостояния со всем миром. А в том, что он может погибнуть в схватке, Кайфат ни на гильд не сомневался. Потому как нельзя быть всегда самым-самым. В поединке с сильным ветераном шанс на победу есть даже у слабого новичка. Пусть мизерный, но есть. И лучший способ выжить — просто лишний раз не подставляться. Рассуждая об уместности встречи со своей паствой, в одном Кирсан точно ошибся — в оценке численности общины. В самых смелых своих предположениях в Лакроте он ожидал увидеть сотню, ну, полторы человек. Пара дворян, десятка-два горожан, остальные темные крестьяне. Реальность оказалась совсем иной. Для разнообразия, честно пройдя пограничный пункт и отмахав три десятка верст, отряд подъехал к городским окраинам и оказался перед гигантским скоплением народа. Тысяча, а то и две людей. В первый момент Кирсан даже решил, что здесь проходит большая ярмарка, куда съехались жители всех окрестных деревень. В глаза бросилась куча шатров, повозок и обычных телег, между которыми ходили нарядно одетые люди, все какие-то озабоченные и возбужденные. А потом к замершему отряду вдруг выскочил всклокоченный мужик со смутно знакомым лицом и с поклоном выдал. «Вы прибыли, владыка! Люди ждут вашего слова!» И было в его голосе столько страсти, что Кирсан малодушно пожалел о снятой иллюзии. Он не боялся никого и ничего. Сражался с эльфами, дрался с магами и драконами, заглядывал в бездну и пробовал на прочность ее порождения. Но при мысли, что придется выступить перед людьми со столь же горящими глазами, испытал нечто вроде смятения. Слова миссионера, подобно брошенному в воду камню, волной прокатились по толпе, заставляя людей бросать дела, пустые разговоры и поворачиваться к прибывшему в город владыке. Считанные минуты, и внимание всех собравшихся сконцентрировалось на Кирсане. Оно было таким плотным, что, казалось, сам воздух стал давить силой гномьего пресса. А ведь ему есть с чем сравнивать. Он выступал перед солдатами как полководец. Обращался к подданным с речью как монарх, но никогда прежде не сталкивался ни с чем подобным. Неужели чувство национального унижения, прочно поселившееся в умах и сердцах народов Сурдуора, столь велико, что они готовы идти за тем, кто способен дать им хотя бы призрак надежды? Сожри его, древние! Пожалуй, если Кайфат сейчас ошибется и поведет себя неправильно, то эмоции толпы качнутся в другую сторону. Из объекта поклонения он превратится во врага. И никакие слухи, легенды и мифы о новом правителе западного Каена, гуляющие по материку, никакая пропаганда его не спасут. Кирсан медленно двинулся вследом за миссионером к незамеченному им ранее высокому помосту. Едва он сделал первый шаг, как людское море раздалось в стороны, образовав свободный коридор. А слева и справа от Кайфата, на шаг позади, пристроились Хейгон и Храбр. Первый в полголоса сообщил о том, что видит прибывшую из старого Геварта команду, а второй ободряюще прошептал: «Твое колдунство, дай знак, и мы тебя вытащим. Костьми ляжем, к мархузовой бабушке уйдем, но ни один фанатик до владыки не доберется». Кирсан на это лишь благодарно кивнул и продолжил шагать дальше. Он оценил верность и готовность к самопожертвованию, но секундная слабость уже прошла. Кайфат вновь ощущал себя тем самым владыкой, чья воля крепче стали, и гнев страшнее ярости стихий. По пути сюда он много думал о том, что и как говорить. Подбирал слова, доводы и аргументы, но сейчас не тот случай, когда нужна холодная логика. От него ждут искренних эмоций, того, что укрепит веру и вдохнет в сердца смелость. А значит, надо отринуть разум и отдаться на волю чувств. Наверное, понимание неизбежности этого решения и выбило Кирсана из колеи. Однако теперь, когда решение принято, ничто не может его остановить. Даже не усмехнувшись, а лишь обозначив усмешку, он расслабился и скользнул сознанием в Саттор. Только теперь не прятал ум под броней пустоты, отгораживаясь от сильных чувств, как делал всякий раз, выступая перед людьми, а наоборот, убирал все те скрепы, что ограничивали его в проявлении эмоций, а заодно и отделяли от дара. Сила наполнила ауру, истончилась перегородка, отделяющая реальность от астрала, и эфирные ветры закрутили вокруг Кирсана незримый вихрь. Противно заныли шрамы на щеке, в глазах вспыхнул зеленый огонь, перечеркивая все прежние попытки запрятать его поглубже. Последнее, что он успел сделать, прежде чем запрыгнул на импровизированную сцену и отдался на волю разбуженного потока, это едва слышно выругаться. Говорят, та его речь была эталоном искренности, а в каждом его слове, каждой фразе огнем полыхала такая сила, что не снилось ни одному магу. Он никому ничего не обещал, не сулил золотые горы и не расписывал рая на земле. Он просто говорил о том, что было в прошлом и что должно быть в настоящем. И ему верили. Причем как-то так получилось, что верили не ему, как человеку, а в него, как в символ, как в олицетворение всеобщих чаяний, как в живого бога. Кирсан ничего этого не помнил. Память и разум отказывают, когда говорят чувства. Конечно, позже, при желании, Кирсан мог в трансе вспомнить каждое сказанное слово, каждый жест и взгляд. Вспомнить, понять. Вот только никогда этого не сделает, потому как он догадывался, кого увидит в своей памяти, и зрелище вряд ли могло ему понравиться. Он уже заканчивал свою речь, когда из толпы выскочили шестеро людей в серой мешковатой одежде и костяных масках. У двоих из них в руках были резные посохи с навершиями из черного обсидиана, остальные сжимали новенькие метатели, из тех, что не продаются для жителей стран к северу от стеклянной пустыни. И прежде чем кто-либо успел хотя бы ахнуть, разрядили по Кирсану свои опасные игрушки. Четыре заряженных разрывными чарами свинцовых желудя и два луча силы ударили одновременно, да так ловко, что едва не достигли цели. Причин, по которым Кайфат уцелел, оказалось две. Первой стала поддержка Хайгона и его прибывшего из западного Каена коллеги, которые успели прикрыть своего господина щитом. Именно он принял удар четырех заговоренных снарядов и распался на части после попадания лучей. Второй же причиной стала сила, переполняющая Кирсана. Чтобы создать новый щит взамен лопнувшего, хватило одного волевого импульса, а потому вместо неминуемой гибели король-маг отделался небольшой встряской, которая его только разозлила. Тело и разум моментально перешли в боевой режим. Не утруждая себя созданием заклятий, Кирсан развернул два аурных щупальца со знаками «рак» на концах и пронзил ими вооруженных жезлами убийц. Тех не спасли ни индивидуальные защиты, ни тренированные энергетические оболочки. Разъедающая точно кислота магия древних поразила тонкие тела вражеских чародеев, спровоцировав их хоть и быструю, но мучительную смерть. Щит упруго вздрогнул под очередным залпом метателей, но выдержал. Охрана Кирсана ответила двумя стрелами Элеронда и одним снежком. Последнее заклинание метнул из браслета Храбр, присоединившись к ханьским магам. И именно его контратака пробила прикрывающий стрелков купол чар. Двух убийц разметало в клочья. Оставшиеся двое вместе с десятком ни в чем не повинных зрителей попадали на землю от взрывной волны. Добивать ошеломленных врагов кинулся Люй Вэй и еще несколько бойцов. Вроде бы все закончилось, и закончилось хорошо, но Кирсан не расслаблялся. Чувство опасности, боевой опыт и здравый смысл в один голос твердили, что угроза сохраняется. Противник, мастерски рассчитавший мощность удара и едва не доставший Кайфата, не мог сделать ставку на единственную атаку в лоб. Слишком прямолинейно. Обязательно есть запасной вариант, в любой момент готовый стать основным. Еще бы понять, в чем он будет заключаться. Именно поэтому он стремительно завернулся в силовой кокон и принялся плести сегментный щит, чтобы накрыть людей вокруг. Увы, не хватило каких-то жалких мгновений. Запасной сценарий действительно существовал. Только в этот раз враги сделали ставку не на людей, а на механизмы. С одной из повозок, расположенной саженях в 20 от помоста, внезапно сдернули тент, явив на свет уже развернутую в боевое положение рогатину тяжелого молниемета. Кирсан и сам не понял, когда успел свернуть в комок еще не готовое плетение и метнуть его в сторону мархузова механизма. В итоге ослепительно-голубая молния в руку толщиной лишь самую малость не дотянулась до Кайфата, вонзившись точнёхонько в незавершенные чары щита, после чего разлетелась на десятки более слабых разрядов. Вместо того, чтобы испепелить короля-мага, осколки вражеского заклинания накрыли его людей. Кому-то повезло, и защитные амулеты смогли отвести угрозу от своих хозяев, а кому-то нет, и несколько воинов забились в мучительных судорогах. Однако все это Кайфат отмечал лишь краем сознания. Не успело отгрохотать эхо взрыва после столкновения двух заклинаний, как он сформировал в руке копье зеленого огня и шарахнул им прямо по повозке. Проклятый богами молниемет накрыло взрывом. Полетели обломки, рванула прочь обслуга. Поначалу у Кайфата даже мелькнула мысль, что беглецов удастся взять живьем. Но уже через мгновение он понял всю бессмысленность своих желаний. Свое слово сказала собравшаяся толпа последователей владыки. Если поначалу люди стояли в ступоре, не зная, как себя вести и куда бежать, прячась от злых чар, то едва стало понятно, что боевая машина уничтожена, как сотни человек в едином порыве рванули следом за несостоявшимися убийцами. И насколько Кирсан видел, одного догнали почти сразу, и его смерть иначе как лютой не назовешь. «Владыка, храбр!» Рядом точно призрак возник Мигуль. И, судя по мрачному лицу, новость он принес не из хороших. Ничего не спрашивая, Кирсан посмотрел, куда показывал Министрель, и яростно выругался. На земле лежал абсолютно неподвижный командир шипов, и стоящий над ним ханьский маг лишь бессильно разводил руками. От одежды бывшего главаря бандитов тянулись струйки дыма. В памяти же мелькнуло воспоминание о том, как храбр своим щитом пытается прикрыть Кирсана от ошметков разрушившегося заклинания. «Разорви меня, древние!» — прорычал Кайфат и рванул к раненому. Терять верных людей всегда плохо, их по определению не бывает много, а из-за нелепых случайностей вдвойне плохо. Злой рок не учтешь в планах и тактических схемах. Минуту назад он ужасался участи врагов, разорванных на части мстящей за испуг толпой, а сейчас жалел, что не может их уничтожить собственноручно. От злости Кайфат начал терять контроль над возведенными в своем разуме барьерами воли. И его внутренний источник, за годы практики удвоивший свою первоначальную мощь, принялся с удвоенной силой источать силу. Древняя магия, проснувшаяся во время эмоциональной и прочувствованной речи, а после активно используемая в бою, трансформировала глаза и раздула ауру точно парус. И все это вместе настолько давило на людей, что даже лишенные крох дара старались держаться подальше от гневающегося короля мага, или же смиренно принимали его силу и власть, преклоняя колено. Последних оказалось больше. В итоге, когда Кайфат оказался рядом с лежащим храбром, на коленях стояла вся толпа последователей. И дружно бормотала одну короткую фразу «Владыка, слава владыке!». Кого иного, такое почитание воодушевило бы, а вот Кайфат испытывал одно только раздражение. Использовать слепо верящих в тебя фанатиков удобно лишь до какого-то момента. И неважно, в чем суть идеи, которую ты поднял на своих знаменах. Сначала крутишь ею как хочешь, поворачиваешь как тебе удобно, а потом уже она перекраивает тебя, твои планы, цели и желания, загоняя в созданное тобой же русло. Что-то Кирсану подсказывало, что для него этот момент уже наступил. Согласившись с просьбой Гарука, он хотел просто поддержать своих сторонников в Зароке, а на деле лишь приумножил гуляющие о нем слухи, как о живом боге. Мир, забывший, как выглядит истинная магия, готов был возвеличивать любого ее адепта. Сейчас бы сдать назад, как-то все исправить, сделать образ владыки чуточку более приземленным, но каждый шаг Кирсана лишь ухудшал положение. Теперь же и вовсе он планировал сделать то, что станет неизбежным потрясением для собравшихся в этом проклятом богами городишке. Так уже было, пусть в гораздо меньшем масштабе, но было. Так будет и сейчас, потому что Кирсан вновь на глазах у многих собирался вернуть к жизни человека. «Когда он задышит, накладывай чары исцеления, но не раньше», — приказал Кирсан нетерпящим возражения тоном. Хотя какие возражения? Бледный, как полотно, ханьский маг все свои моральные и духовные силы бросил на сопротивление давящей воле короля мага. Что до Кайфата, то он припал на одно колено и положил руки на храбра, одну на лоб, другую на середину груди, сосредоточился и пробежал внутренним взором по реальному и тонкому телам. Диагноз был готов уже через несколько ударов сердца. Многочисленные повреждения каналов жизненной силы, ожоги внутренних органов, а искра разума, или то, что называют душой, торопится раствориться в глубинах астрала. Задача сложная, но решаемая. Сперва следовало заняться душой. Потянувшись сознанием в мир духов, Кирсан моментально нащупал нить, по которой та ускользнула в недоступные смертным планы бытия. Подцепил щупом своего внимания и потянул обратно. Человеческая искра пыталась сопротивляться, но быстро уступила воле мага и через мгновение вернулась в телесную оболочку. Восстановив утраченные связи с помощью эфирных нитей, добавив сродства знаком Пуркат и заперев все еще норовящую скользнуть душу слабым знаком Зеканат, Кирсан взялся за исцеление ран. Благо Ханец уже подключился к процессу воскрешения и торопливо накладывал одно лечебное заклинание за другим. Но получалось у него не слишком удачно. Столь серьезные раны маг врачевать не умел. Поэтому Кирсан, мысленно извинившись перед храбром, щедро влил через ладони в его энергетическую структуру часть своей жизненной силы, попутно отслеживая внутренним взором ее распространение по организму и, где надо, корректируя движение точно выверенными волевыми импульсами. Когда вновь запустил сердце, и сам не заметил. То, что магическая реанимация помогла, понял, когда храбр сделал попытку сесть и заорал, что есть мочи. Крик словно подстегнул процессы восстановления. Внутренние и внешние ожоги стали стремительно затягиваться, кожа заметно порозовела, да и вообще командир Шипов перестал напоминать покойника. «Ну вот и все. Слаженная команда из шамана и пары магов-врачевателей справились бы ничуть не хуже», — с удовлетворением сказал Кирсан, старательно повысив голос. «Ну да кто его слушал?» Слитный вздох все так же стоящих на коленях людей напоминал вздох гигантского чудища, и в этом сравнении не было никакого преувеличения. Особенно если вспомнить ту жестокость, с которой эта самая толпа убивала обслугу молниемета. Тем временем храбр перестал орать и рухнул обратно на спину. С трудом разлепил глаза и сфокусировал их на лице своего короля. С непонятной гримасой выдавил что-то вроде... «Опять не сдюжил. Не мое это. Клянусь грудями Кали, совсем не мое». Кирсан наклонился к нему переспросить, что Мархус побери он имеет в виду, но услышал совсем другое. «Твое колдунство, владыка. Ты это, если вдруг что, а твои команды магов у нас все еще не появятся, ты меня больше не лечи. Лучше сдохнуть, чем под твое исцеляющее заклятие попасть». «Ничего, трудно только первые 10 раз, потом привыкаешь». Неожиданно для себя рассмеялся Кирсан. Маятник плохого настроения замер и пошел в обратную сторону. Проклятье! Пускай остальные напяливают на него венец небожителя. Рядом всегда будут наглецы вроде храбра, которые даже на пороге смерти будут продолжать хамить и испытывать на прочность терпение своего короля». Да и чего он нос воротит от фанатиков? И похуже людей встречал. Ведь кем он только не был за свою жизнь. Дикарь, раб, беглец, наемник, вольный капитан, маг и король. Теперь вот ставят на ступеньку повыше. А он везде справился, везде приспособился. Значит, вывернется и на этот раз. Так что пора завязывать с рефлексиями. Раз он создал ненароком маску владыки, то так тому и быть. Он решительно развернулся в сторону собравшихся и с торжеством поднял над головой сжатый кулак. И почти сразу получил в ответ нарастающее «Владыка! Владыка! Владыка!». Затем кто-то вспомнил данное Кирсану за иллюзорную схватку с Рошагом и уже немного подзабытое после коронации прозвище, после чего «Владыка» быстро сменился на «Защитника». Поездка в Лакрот определенно удалась. В свой дворец в Старом Геварте Кирсан въехал не как король и полноправный владелец, а едва ли не как вор. В сумерках и не через парадный вход, положенный по протоколу, а через черный, охраняемый доверенными людьми из ведомства щепки. И не раздеваясь, не приводя себя в порядок после дальней дороги, сразу же проследовал в малахитовую гостиную, где его уже ожидали Лансер, Кант, Холл и Терн. Самые доверенные люди и нелюди, которым предстояло держать ответ перед государем за оставленную на их попечение страну. «С возвращением, владыка!» Все четверо вскочили на ноги, едва Кирсан переступил порог комнаты. Вместо ответного приветствия он вяло отмахнулся и проследовал к дальнему дивану, с которого прекрасно просматривалась вся комната. Отстегнул меч и положил на небольшой столик. Руал выбрался у него из-за пазухи и принялся шнырять по комнате, что-то вынюхивая. Кайфаджи испытующе посмотрел на каждого из соратников, жестом предложил вернуться на свои места и лишь тогда заговорил. «Рад вас видеть, друзья. Чем порадуете своего короля?» Сказал он тихо, но требовательно. И, несмотря на его явно благожелательный настрой, по комнате словно пролетел холодный ветерок. Из пост собравшихся исчезли малейшие признаки расслабленности. На лица легла легкая тень, а взгляды стали тверже и сосредоточенней. «Тогда начну я, командир», — сказал Терн, откашлившись. «Как мы уже передавали через Кхола, особых проблем ни в стране, ни в столице не наблюдается. Все идет своим чередом. Никто не бунтует, не мутит воду среди горожан, не сеет ненужные слухи. Абсолютно все, кроме тех, кому это положено знать, уверены, что на троне сидишь именно ты, твое величество». «Но...» — поторопил друга Кирсан. «Не тяни, договаривай». Терн вздохнул. «Но среди определенной части дворян возникла непонятная суета. Стали много встречаться, что-то обсуждать. Зачастили гонцы к Янаку и Кураму. К тебе с особыми предложениями подходили?» — уточнил Кайфат, выделив слово «особые». «В том-то и дело, что нет». Развел руками Терн. «Да и вообще, пока все тихо». Кирсан задумчиво покивал. Слова Сагнара обязательно следовало проверить, но не открыто, тайком, чтобы не приведи Кали не обидеть. Дружба дружбой, но доверие в политике основывается не на вере, а на знании. «То есть пока они лишь приглядываются к ситуации и наводят мосты. Забавно. Похоже, что я сам подтолкнул их к смуте, подбросив идею двойника». Усмехнулся Кирсан. «Ну а что, убей короля, замени носителя чар на своего человека, и никто даже не узнает о подмене. А там выжди время, и на законных основаниях станешь преемником. Красота!» «Нас ждут изменения в Королевском Совете», — подал голос Лансер. Кайфат фыркнул. «Зачем? Терн же сказал, что пока все тихо, а раз так, то и суетиться лишний раз не надо. Если убивать всех тех, кто меня ненавидит, то работать не с кем будет. Подождем, посмотрим, как будет развиваться ситуация», — сообщил он снисходительно и добавил с летком в голосе. «Главное — держать руку на пульсе процесса». В конце его фразы, словно ставя точку, яростно зашипел Руал. «В общем, копия справилась, да?» Уже другим, легкомысленным тоном нарушил повисшее молчание Кайфат. «Именно так, командир». Терн заметно оживился. «Даже посол Нолда ничего не заметил. В нарушение дипломатического протокола заявился с наглой мордой во дворец во время приема. Сунулся к тебе с грамотами, но ты его и обработал по полной». «Обработал?» — нахмурился Кирсан. «О такой формулировке встречи он услышал впервые». «Ну да», — пожал плечами Сагнар. «Новый посол не Паффер Луганс. Как в зал для приемов вошел, так сразу к трону и направился, с двумя охранниками. С дико самоуверенной рожей прошагал до самого его подножия и... даже не знаю, как описать. Верительную грамоту не бросил, но сунул слуге так небрежно, что всех собравшихся аж перекосило. Хозяин жизни и высший человек заявился, древний ему в глотку». «И?» — спросил Кирсан, сузив глаза. «И ты, командир, вернее, двойник, ответил в твоей обычной манере». Терн заметно смутился. «Вроде ничего не сделал и не сказал, но так зыркнул на Хаффова сына, что того до печенок продрало. Я неподалеку стоял и отлично видел, как у него колени дрогнули и все лицо испариной покрылось. Мигом вся спесь улетучилась. С приема, как побитый скорт, уходил». «Учитель, как ты и планировал, все собравшиеся в зале носители меток подсознательно ждали именно такой реакции, и через метки в наших аурах накачали двойника тонкими энергиями. Вот он и трансформировал их в привычную всем реакцию». «Немного виновато», — сказал Кант. Посмурнели и Лансер с Кхолом. Кирсан моментально догадался о причине расстройства колдовской братьи. «Нашли метку в ауре, и она слетела, да?» — спросил он. Кант потерянно кивнул. «Рано или поздно это должно было произойти», — с намеком сказал Кирсан. «Этого вообще не должно было случиться», — бухнул Кант. «Ты всегда учил постоянно контролировать свою ауру, а я... мы даже не заметили, как к нам ее прилепили». Положа руку на сердце, Кирсан даже не думал о воспитательном эффекте от использования соратников в ритуале вслепую. Наоборот, ждал обид. И такой поворот его обрадовал. «Если вы это понимаете, значит, уяснили урок», — сказал он со значением и получил в ответ три виноватых взгляда. Темой дальнейшего разговора стали гораздо более скучные вещи, вроде контроля над исполнением королевских указов и распоряжений. Звучали простые вопросы. Насколько налажено сотрудничество с известными коллекционерами артефактов? Что с выявленными нелегальными скупщиками запрещенных товаров? Каков прогресс в борьбе с сетью контрабандистов, торгующих рабами, древностями и горлуном? Все то, что волновало Кирсана, особенно в свете договоренностей со случайно встреченными Мидаром Кумилом и Зауром Гархом, и что можно было обсудить вне рамок Королевского Совета. Ответы соратников не то чтобы удовлетворили Кирсана, но он хотя бы убедился, что его интерес к теме не забыт, а кое-где есть даже небольшой прогресс. Но хорошие новости пришли совсем с неожиданной стороны. «Кстати, Ваше Величество, у нас прорыв на дипломатическом фронте», сообщил Верховный Маг, едва в беседе возникла пауза, и передал королю несколько аккуратно распечатанных писем. «Теперь с нами не брезгуют общаться весьма влиятельные люди. Что, до нас снизошли политические тяжеловесы вроде Архимага или правителей Объединенного Протектората?» — пошутил Кирсан. «Почти», — серьезно сказал Лансер. «Пришел ответ от Виконта Эмила Аларийского. Точнее, письмо подписано именем сына герцога, но написано явно под диктовку отца, первого советника Гелида Первого Ранса». Кайфат едва сдержался, чтобы не присвистнуть. И вправду чудеса творятся. Сам факт такого послания говорил о многом, прежде всего о тех тектонических сдвигах, что происходили во внутренней политике Зелода. Проклятие! Даже написав Виконту, он по-настоящему не надеялся на ответ. В двух словах, о чем Лукар Таларийский хочет поговорить с захватившим трон разбойником? Кажется, так меня в зелодских газетах именуют. Спросил Кайфат, тут же добавив. «Письмо я позже прочитаю. Меня твое мнение интересует». Мокс устало протер ладонями лицо и вздохнул. «У меня сложилось впечатление, что да простит меня владыка. Правителя западного Каена считают кем-то большим, чем просто правитель заштатного королевства. Иначе как объяснить, почему советник большую часть письма рассыпается в любезностях и изо всех сил пытается убедить вас, что Зелот к навалившимся на западный Каен проблемам с Харном не имеет никакого отношения?» Лансер сделал паузу, глотнул вина и продолжил. «Настолько не имеет, что начинаешь подозревать обратное. Думаешь, улегшийся под длинноухих королек где-то славно нам подгадил, и теперь герцог Лукард пытается это скрыть?» Спросил Терн, не забыв со значением посмотреть на Кирсана. По крайней мере, он в способности Гелида Первого устраивать гадости ни капли не сомневался. «А темный Орис знает. Главное другое. В качестве чего-то вроде жеста доброй воли нам сообщают, что маги светлых эльфов самым активным образом работают с молотом Зелода и кровью короля. Вернее, с тем, что осталось от молота». Лансер коротко хохотнул. «Вдумайтесь, первый советник зелодского государя пишет об этом королю из варварского в глазах членов Объединенного Протектората государства. Не знаю, как вы, но мне почему-то кажется, что нас подозревают в связях с кем-то очень влиятельным, и послание это совсем не для нас». «Верно, но получили его именно мы», — задумчиво протянул Кирсан, сложив ладони домиком. «Это единственная новость?» Верховный маг покачал головой. «Нет, есть кое-что еще, едва ли не столь же важное. Главы братства отрекшихся заинтересовались предложениями владыки и готовы к более предметному разговору». Лансер покосился на отмалчивающегося Кхола, но, не дождавшись реакции, добавил. «Помимо этого, наш мелкий и чего-то стесняющийся шаман вышел на орков из их посольства в Харне. «Я не стесняюсь», — огрызнулся Кхол, и уже тише. «Просто пока говорить не о чем. Хотел сначала по астральной тропе их круг шаманов навестить, а потом уже трещать, как сорока-едоклюйка». «Здравый подход», — улыбнулся Кирсан, но очень плохо сказывающийся на карьере. Немудреная шутка нашла горячую поддержку у Лансера и Сагнара. Оба заржали, как лошади, и даже Кант позволил себе улыбнуться. А вот Кхол насупился еще больше. Ну, а если серьезно, то насчет посредников вопрос решаемый. Кайфат поощрительно улыбнулся маленькому Ургу и перешел к новой теме. «Ладно, у троих хорошие новости. А что у тебя, Кант? Тебе есть чем порадовать наставника?» Кирсан посмотрел в глаза ученику и, дождавшись кивка, с удовлетворением откинулся на спинку дивана. «Рассказывай». «Рассказывать почти нечего. Я просто нашел еще двоих, парня и девчонку, кто способен пробудить в себе дар к древнему чародейству». Пожал плечами Кант. Вроде бы равнодушно, но глаза его выдавали. Паршивец лучше прочих знал, как сильно владыка нуждался в новых адептах истинной магии, и сколь важной была его новость. Наверное, стоило как-то похвалить ученика, справившегося там, где спасовал его учитель. Но вместо этого Кирсан достал блокнот для записей в тисненном кожаном переплете, открыл его по закладке и пару секунд читал скупые строчки. «По возвращении от гномов собрать королевский совет. Обсудить ход денежной реформы. Вопрос собственности рудников и железоделательных заводов на территории страны. И поручить Канду поиск новых учеников». После чего с чувством вычеркнул последнюю фразу. Разработанная годы назад стратегия развития постепенно притворялась в жизнь. Что-то делал сам, над чем-то работали друзья и соратники, а что-то происходило почти без усилий с его стороны. Поставленная самому себе задача, конечная цель всех его метаний, становилась все ближе и ближе. И это ли не главный критерий верности выбранного пути?